Глава 4. В лесу было тихо. Размокшие от дождей листья почти не шуршали. Даже ветер не качал верхушки деревьев. Солнце и то пропало. Она шла сквозь туман, искала кого-то, но не могла вспомнить кого. Женщину? Как ее звали? Дышать было холодно. Она втягивала носом туман и уже сама почти стала этим туманом. Деревья со всех сторон вплывали в поле видимости, запутывая и мешая. Тропинки не было. В этом облаке не найти выхода. Она посмотрела под ноги и увидела лужицу. Так захотелось пить. Наклонившись, она зачерпнула воды, чтобы сделать глоток. И увидела, что держит не воду, а кровь. И руки в этой крови. И лицо. И тело. Хотелось закричать, но не получилось. Голос пропал. Что-то ударило ее в лицо. Рина очнулась на полу, лежа ничком. Похоже, она упала с кровати. Было темно. В дверь стучали. С трудом поднявшись на ноги, она покачнулась, пытаясь унять головокружение и сообразить, что произошло. Похоже, просто дурной сон. Она испугалась и свалилась на пол. Ничего страшного. «Вы там?» За дверью был мужчина. «Который, кстати, час?» Рина включила лампу на прикроватной тумбочке и вскрикнула. Ее подушка была вымазана в крови. Сбитое комом одеяло тоже. Она облизнула пересохшие губы и почувствовала металлический вкус. Неожиданный гость за дверью не унимался. Рина постаралась сказать громче, но получился какой-то хрип. «Да-да, я здесь. Подождите буквально минуту». Она дошла до ванной и включила подсветку на зеркале над раковиной. Ее вид, мягко говоря, ужасал. Лицо в кровавых разводах, кровью испачканы даже взлохмаченные волосы, над бровью ссадина, обещающая перерасти в синяк. Дрожащими руками она поспешила умыться и отскрести присохшие комочки крови. Видимо, ночью у нее пошла носом кровь, но она спала слишком крепко и не проснулась. Такое бывало с ней иногда. Но дома родители будили сразу, как слышали всхлипы или стоны. Кое-как умывшись, Рина пошла к двери, за которой ее ждал незваный визитер. Пижама не сильно пострадала, так что переодеваться Рина не стала. Голова все еще кружилась. Она приоткрыла дверь, оставив лишь небольшую щелку, и выглянула. Приглушенный свет в коридоре освещал путь возможным полуношникам. За дверью Рина с удивлением обнаружила того самого странного парня, своего соседа. Вид у него был заспанный и встревоженный. Увидев ее, он округлил глаза. «Что с тобой?» Вопрос прозвучал чересчур громко. Рина даже вздрогнула. «Сплю? Вам чего?» Лицо молодого человека вытянулось. Похоже, она все же выглядела ужасно. Он развел руками. «Ты вся в крови! Всю ночь стонешь!» Рина уже не в первый раз чувствовала стыд за свои приступы. Бывало, ей снились страшные сны прямо в транспорте или на скучной паре, всего лишь короткими вспышками. Но этого хватало, чтобы ситуация стала реально неловкой. Ее сосед, казалось, и правда забеспокоился, услышав, как она мечется во сне. Как же громко она кричала в этот раз. Увидела страшный сон, свалилась с кровати. Рина опустила на лоб волосы, чтобы не так было видно ссадину. «Слушайте, извините, что разбудила. Я даже не знаю, который час». «Половина второго». «Ого! Простите, мне ужасно неловко». «Извинения приняты. Но это нельзя так оставлять. Ты справишься или как?» Он нахмурился, пытаясь заглянуть Рине в лицо, но она продолжала прятаться. «Угу», — ответила она, краснея от стыда. Молодой человек вздохнул, огляделся по сторонам и спросил. «Может, лед нужен? Или обезболивающее?» Ему явно приходилось бодриться из-за нее, но голос его звучал несколько устало. С одной стороны, Рина хотела бы приложить лед, чтобы унять боль и предотвратить синяк, но с другой, она предпочла бы вернуться в свой кокон и спрятаться. Их первая встреча с соседом произошла не на самой приятной ноте. А теперь все как-то нехорошо усугублялось. Рина подняла взгляд на молодого человека и вгляделась в его лицо. Он заметил это и уставился в ответ. «Чёрт!» Парень первым нарушил молчание, потерев пальцами глаза. «Выглядит плохо. Пойдем». Он кивнул в сторону своего номера. Рина замялась. Не то чтобы у нее была паранойя на татуировке, даже наоборот, но у них просто слишком мало общего. Она открыла было рот, решив отказаться от приглашения, но он жестом остановил ее. «Либо так, либо я позвоню на ресепшн. Это не угроза. Просто мне тоже надо поспать. И ты явно не в порядке». Снова появилось ощущение, будто Рина знает своего соседа, но не может вспомнить откуда. В конце концов, чем не повод разобраться? Тем более она не может лечь спать. Постель-то в крови. «Окей». Она вздохнула и оглянулась в комнату. «Но мне надо что-то надеть». «Ты же в пижаме». Прозвучало так просто, что Рина не стала возражать. Она взяла ключ-карту и вышла в коридор, направляясь за соседом, который уже открыл дверь своего номера. Переносица пульсировала, и идея приложить лед уже казалась отличной. А у нее его не было. Она никогда не бросала лед в напитки. «Простите, как вас зовут?» — спросила Рина, заходя в номер и морщась от яркого электрического света. Сосед удивленно повернулся к ней. Стало неловко, и она пожала плечами. «Меня Рина». Усмехнувшись, он все же ответил. «Антон, и можно на «ты»?» Рина постаралась придать лицу нормальное выражение, хотя чувствовала себя странно, будто сделала что-то не то. Неужели ей не показалось, и они правда уже знакомы? Антон прошел в комнату, открыл мини-бар и достал силиконовую форму, полную кубиков льда. Он жестом пригласил Рину сесть в кресло, пока сам завязывал лед в носовой платок. Номер Антона ничем не отличался, даже мебель была расставлена так же, как в номере Рины. Разве что он казался более обжитым. На расправленной кровати лежал раскрытый ноутбук, вокруг куча разных проводов. У стены на подставке стояла гитара, на прикроватной тумбочке — крохотные беспроводные наушники. Повсюду лежала одежда. Удивительно, но у него в номере имелась даже настоящая пепельница, уже, правда, полная. «Ну вот», — Антон наконец закончил с платком и аккуратно подал его Рине. «Теперь станет лучше». Она с благодарностью кивнула и приложила холод к ушибленному лбу, поморщившись от боли, пронзившей до самых зубов. Сразу же полегчало. «Спасибо». Антон сел на край кровати, наблюдая за ней. «Скажи честно, ты была в номере одна?» «Да», — ответила Рина, но, заметив его взгляд, поспешила сменить тон на более убедительный. «Да, все хорошо, у меня просто бывают такие приступы по ночам. Это нормально. Я здесь... У меня группа эта... психологическая». Антон заметно расслабился и с пониманием покачал головой. «Наркота?» Рина посмотрела в пол, пряча глаза. «Другое. В основном алкоголь». Она отвернулась, продолжая изучать комнату. «А как тебе разрешили здесь курить?» Антон проследил за ее взглядом и пожал плечами, глядя на пепельницу. «Да так, льготы. Я тут тоже один, ну, в смысле, с группой. Задолбался уже, если честно. Скорее бы домой». Закрыв глаза, он откинулся на кровати. Рина получила возможность смотреть на него свободно, чем и воспользовалась. Определенно он на кого-то смахивал. Может, стоило аккуратно спросить? «А ты откуда?» — решилась она задать безобидный вопрос. «Из Москвы. Мне уже эти горы. Устал. Просто играть хочу. А тут ты еще со своими кошмарами». «Ну, извини уж». Ей трудно было скрыть обиду. Антон неопределенно махнул рукой и перевернулся на бок, приоткрыв глаза, чтобы видеть собеседницу. «Полегче тебе? Может, по стаканчику да по койкам?» Рина решительно помотала головой, сморщившись от боли. «Не могу больше. У меня еще занятие утром». Антон взъерошил и без того лохматые волосы и поджал губы, неприятно закусив пирсинг. «Ну да, ну да. Ты же в рехабе». Он фыркнул. «Как и я. Что ж, тогда посиди еще, пока лед не растает, и иди спокойно спать. Может, рассосется».